«Что вам нужно?» Наташа сняла сумочку со спинки стула. «На знакомство с вами я не напрашивалась и прошу запомнить. Сама решаю, с кем и в какой компании проводить свое время. Поэтому прошу оставить меня в покое. Уже поздно, а мне надо поймать такси». «Что ж, милая», — нараспев с улыбочкой протянул Пеликанов. «Я не возражаю. А Санек тебя проводит, чтобы ножки не поломала в темноте. У нас ведь не только дома ниже, но и асфальт пожиже. А такси я днем с огнем искал». Пеликан развел руками, увы, так и не нашел. Точно джин из бутылки. Санек вылетел из-за стола, подхватил Наташу под руку и повел к выходу. Но не успела она обрадоваться, что, кажется, легко отделалась, как сопровождающий, будто эстафетную палочку, передал ее Громиле со сплошь железными зубами. Тот крепко взял Наташу за локти и попытался втолкнуть в боковую дверь. Она испуганно вскрикнула, стараясь освободиться, и в ту же секунду, как величайшее чудо в мире, услышала знакомый низкий голос. Наташа повернула голову, поймала взгляд самого родного и любимого человека и поняла, что никогда в этом всерьез не сомневалась. «Эй, братва, куда это вы даму проволокли?» «По-моему, она не в восторге от вашего предложения». Громила с железными зубами передоверил пленницу Саньку и в развалочку подошел к Карташову, восседавшему на высоком стуле спиной к стойке бара. Лениво взглянув на подошедшего, Егор отставил в сторону бокал с соком и спустился ему навстречу. Наташа с удовольствием отметила некоторое смущение в глазах ее захватчиков, но спеси и нахальство им было не занимать. «Ты че, дяденька, нос суешь не в свое дело? Сейчас я его тебе вправлю». Железнозубый поднес кулак к лицу Егора. Тот, по-прежнему лениво улыбаясь, протянул руку к кулаку, и Наташа даже не успела понять, что произошло. Парень скорчился и рухнул к ногам Карташова. Санек тут же оставил ее локоть в покое, издал дикий вопль и попытался ударом ноги вбить Егора в стойку бара. В зале пронзительно взвизгнула женщина, и вдруг наступила такая тишина, что икнувший от напряжения чувств бармен испугался слишком громкого звука и стыдливо присел за стойкой на корточки. И опять Наташа не успела рассмотреть, что случилось, но Санек повторил путь собрата по профессии и улегся поперек неподвижного тела. Краем глаза Наташа заметила, что от задних столиков к ним спешат молодцы с недобрыми взглядами и бритыми затылками и метнулась к Егору. Он на мгновение прижал ее к себе и подтолкнул к выходу. Она почувствовала в руке ключи. «Машину сумеешь завести?» — спросил он отрывисто, не спуская глаз с приближавшихся телохранителей Пеликана. «Егор, я не уйду». «Кому я говорю, чертова кукла?» — яростно прошипел Егор и вдруг, расслабившись, улыбнулся. «Кого я вижу? Пеликаша собственной персоной». Из-за широких спин своих громил вынырнул Пеликанов и с радостной улыбкой на устах уставился напротив Егора. «Егорка, Карташ, каким ветром тебя сюда занесло?» «Попутным, Пеликаша, исключительно попутным», — усмехнулся Егор и кивнул в сторону сомлевших парней. «Твоего гнезда, птенчики». «Увы и ах», — Пеликанов развел руками и сокрушенно вздохнул. «Только что выпали, потому как желторотые и летать не умеют». Он посмотрел на Наташу и быстро отвел взгляд. «Неужели из-за какой-то бабенки, Карташ, мы себе и всем окружающим?» — кивнул он на зал. «Настроение испортим». «Заруби себе на носу, Пеликаша, и пацанам своим накажи, что эта дама моя жена, которую твои бесхвостые орлы изрядно напугали». Егор притянул к себе Наташу и вдруг быстро, по-хозяйски, поцеловал ее в сомкнутые губы. «Странненько», — на манер кота Базилио почти пропел Пеликанов. «И непонятненько, как непоколебимый Карташ мог допустить, чтобы его баба с чужим мужиком гужевалась?» «А это не твоего ума дело, Пеликаша. Это наши семейные дела. И если бы я ей не доверял, то никогда бы на ней не женился. А здесь я оказался по той простой причине, что давно знаю, в какой гадюшник ты превратил наш поплавок. Вот и решил свою жену подстраховать от приставаний различных подонков. И, как видишь, не ошибся». Всю обратную дорогу домой они молчали. Егор завел машину в гараж и догнал Наташу уже у дверей ее комнаты. «Задержитесь на минуту, мне надо с вами поговорить». «Я хочу переодеться». 5 минут, еще перебьетесь». Он схватил Наташу за руку, увлек на кухню, усадил напротив себя, потом облокотился о стол и с минуту сосредоточенно в упор рассматривал ее. Наташа сидела ни жива, ни мертва. Вот-вот он узнает ее. Нет, не узнал, потому что отвел взгляд, встал и отошел к окну. «Сейчас закурит», — подумала Наташа, но ошиблась. Егор с остервенением ударил кулаком по холодильнику, отчего ни в чем не повинный агрегат задрожал и забился, как в истерике. За всю свою жизнь не встречал такой тупой и стервозной женщины. Егор опять подошел к столу, оперся руками о край столешницы и с бешенством глянул в растерянные женские глаза. «В телохранители я вам не нанимался, и в следующий раз подобную кашу будете расхлебывать сами». Наташа хоть и струсила порядком, но собрала все эмоции в кулак и с вызовом произнесла: «Да, я признаю, что поступила как последняя дура, но это не дает вам права орать на меня и тем более заявлять на весь белый свет, что я ваша жена». «Какая к черту жена? Что вы себе позволяете?» «Здрасте. По-вашему, я должен был долго и подробно объяснять этому брахицефалу», — с готовностью подсказала Наташа. Егор вдруг улыбнулся, покачал головой и повторил за ней: «Этому брахицефалу, что на самом деле вы для меня практически посторонняя женщина. Не догадываетесь, к чему все шло?» Наташа пожала плечами, и Егор в недоумении уставился на нее. «Вы хотя бы соображаете, куда вас вели?» Он постучал себя кулаком по лбу. «Или вы живете на другой планете?» Егор опять отошел к окну и, наконец, закурил. При этом пальцы его подрагивали. Все-таки он очень испугался за эту очаровательную идиотку. И она или действительно ничего не понимает, или строит из себя невинную овечку. Не докурив, Егор смял сигарету и, чертыхнувшись, швырнул ее в мусорное ведро. «Идите спать, Дульсинея. Но учтите, для всех в Тихореченске вы моя жена. Можете, конечно, отказаться, но тогда за вашу честь и достоинство, которое вы так ретиво отстаиваете, я и копейки не дам. В лучшем случае сокол и пеликана предварительно хорошо с вами позабавятся, а потом переправят в какой-нибудь азиатский бордель. А в худшем, если не согласитесь на их предложение, окажетесь где-нибудь в сточной канаве с изуродованным лицом, если вообще не канете в неизвестность». Он глянул на побледневшую Наташу и вдруг почувствовал к ней непомерную жалость. И, плюнув на все, подошел к ней, обнял за плечи. «Успокойся, ради бога. Пеликан теперь на пушечный выстрел к тебе не подойдет, да и братве своей закажет. Он знает, что со мной шутки плохи, иначе ему самому в какую-нибудь Турцию сматываться». Не снимая руки с Наташиного плеча, он проводил ее до спальни. «Учти, наш предыдущий разговор остается в силе, но на людях мы нежные супруги и должны научиться говорить друг другу «ты». Наташа с досадой сбросила его руку. «Надеюсь, что вам не придется этому учиться. По крайней мере, я постараюсь вас не затруднять. Завтра же отправляюсь за билетами на поезд. Но интересно, что вы объясните людям, когда я через несколько дней навсегда вас покину? Проще пареной репы скажу, что ты оказалась стервой, и поэтому мы не сошлись характерами». Наташа фыркнула от злости и захлопнула за собой дверь. Егор почесал в затылке, хмыкнул и, весело улыбаясь, отправился на кухню. В отличие от новоиспеченной жены, ужином в ресторане его не накормили.